дворянство!» — выкрикнул я, первым кидаясь к своему эргамаку. «В седло! Делавель, Горн!» — обернулся я к командирам шведских и наемных кавалеристов. «Вы хотели свою долю в трофеях, скоро вы ее получите!» Уже с седла я обратился к Делагарде, который строил пехоту для атаки. «Верно мыслишь, Якоб!» — кивнул я ему. «Бери под свое начало и солдат нового строя и поспешай за нами. Как гусары назад подадутся, мы всей кавалерией ударим по ним, и даст Бог погоним до самого королевского стана, а там уже без пехоты и стрельцов не обойдется. Так что поспешайте за нами, но не жалея, не отстанем», — ответил явно воодушевившийся Делагарди. «Конечно, не отстанет, когда всадники Делавеля и полковника Горна будут трофеи между собой делить. Надо же и себе долю прихватить. И нет в этом ничего дурного. Денег от царя Василия не дождешься, несмотря на все договоры, которые я подписывал, а царь одобрял. Так что наемники спешили вознаградить себя сами, и хорошо, что за счет ляхов, а не как после Тверского сражения, когда они брали все, что хотели с русского населения. Тогда я ничего поделать не мог, сейчас же должен был не допустить повторения. Огарев, нашел я взглядом Стрелецкого голову, и жестом подозвал к себе. «Твоим стрельцам тоже поспешать надобно, не отставать от солдат нового строя и свиев с немцами. Наряд брать только полковой, в таборе оставь раненых до 200 резерва, а остальных выводи в поле. Надо добить ляхов, пока не опомнились». «Все исполню», — закивал Логарев. «Добьем ляжскую гадину в ее логове». Я вернулся к выстроившимся для атаки дворянам и детям боярским. Кони наши хоть немного отдохнули, пока гусары готовились к атаке. Теперь неторопливость врага обернулась против него. «Захар, Прокопий, Граня, Михаил», — обратился я сразу ко всем воеводам, — «нам бить сейчас ляха, бить крепко и гнать до самого лагеря, а там, может, и возьмем их короля». Хованский уже велел посохи растаскивать рогатки, освобождая место для атаки по местной коннице. «Нам же осталось дождаться, когда гусары обратятся в бегство, чтобы ринуться на них, сесть на загривок, прямо как вчера, только с куда более успешным результатом». Гусары бросились прочь с поля боя, прежде чем поместная конница, которую я вел, вышла из гуляя города. Гибнуть под пулями и ядрами никто не хотел, толку в такой смерти нет, а потому надо как можно скорее бежать, спасать свою жизнь. Да не просто бежать, а как вчера перестроиться и ударить снова. Вот только этого-то я им позволить и не собирался. Потому-то и кинул в атаку всю поместную конницу, сам повел вперед дворян и детей боярских, потому и прямо приказал наемникам и шведам Горна следовать за нами, поманил их богатой добычей. «Сейчас нам важнее всего не дать гусарии собраться после того, как их расстреляли, потому что сил у Сигизмунда еще вполне достаточно, чтобы снова взять полуразрушенные крепостицы, посадить туда венгерских гайдуков, которые уж точно не изменит, и после нанести новый удар, хотя бы и завтра. Однако этого удара мы точно не выдержим, а потому надо бить врага здесь и сейчас, бить так, чтобы уже не оправился, бить пока он слаб и разбит». И поместная конница вылетела из гуляя города, обрушив свой гнев на отступавших гусар. Я первым настиг врага, первым рубанул его через спину, с оттяжкой. Доспех там был послабей, чем на груди и плечах, и не выдержал удара. Гусар нырнул лицом вперед, склонился почти к самой гриве своего коня. Что с ним было дальше, не знаю. Моя злой аргамак пронес меня мимо, к следующей цели, следующему врагу, которого я срубил, ударив в спину. Всадники поместной конницы нагоняли гусар и рубили их без жалости. Те отбивались саблями и концыжами, побросав пики, однако собраться и дать нам отпор уже не могли. Потери в огневом мешке, из которого они вырвались, окончательно подорвали их боевой дух. Теперь гусары спасались, думая лишь о себе. Вырваться самому, спастись, отбиться, на остальное, плевать. И мы сидели у них на загривке, вцепившись зубами, рубили их, не давая собраться, дать отпор. Как оказалось, гусарские крылья отлично защищают от удара сзади, наверное, для этого их и крепит к седельной луке. Крылатых гусар не достать сзади мощным ударом по спине, крыло мешает, не дает нанести прицельный удар. Приходится подъезжать сбоку, там, где враг уже может и отбиться. Меня это не останавливало, как и других дворян и детей боярских. Мы рубились на полном скаку с удирающими, лучше слова не подобрать, гусарами. Рубились отчаянно и жестоко, обменивались ударами. Многие гусары показали себя отменными рубаками, они ловко отбивались, даже гоня коней во весь опор. И заносчивость, беспечность часто стоили ранений, а то и жизни иным дворянам и детям боярским. Наемные рейтары предпочитали расстреливать гусар из пистолетов, подъезжая к ним почти в упор, но недостаточно близко, чтобы те сумели отмахнуться саблей или концежом. Пуля с такой убойной дистанции, даже пистолетная, часто выбивала гусара из седла или заставляла его упасть на шею своему коню. Быть может, многие из них оставались живы, но тем хуже для них, таких ждет пленный долгое ожидание выкупа от семьи или обмена пленными по случаю перемирия. Король снова швырнул под ноги подзорную трубу, однако теперь не стал топтать ее, некогда, бежать надо. «Ваше Величество», — подскочил к нему верный новодворский, — «вам следует покинуть лагерь, в этот раз мы можем не отбиться от московитов, это не дерзкий рейд, как под Смоленском, это уже полноценная атака». «Веер», — выкрикнул король, — «велите своим ланскнехтам защищать лагерь, московиты не должны ворваться сюда». «Слушаюсь, Ваше Величество», — кивнул староста Пуцкий, однако сделать это оказалось куда проще, нежели сделать. Жолкивский вместе с Балабаном строил последних гусар, тех, кто не вышли в поле, а остались при королевской особе. Но их было мало, слишком мало, чтобы остановить сорвавшихся с цепи московитов. Еще какой-то час назад победа была почти в руках у короля и его верного гетмана, но теперь все изменилось в одночасье. Предательство стрельцов Трубецкого изменило ход сражения. В считанные минуты погибли и были выведены из боя десятки гусар, а оставшиеся стремительно отступали, да что там себя жалеть, бежали к королевскому лагерю. Надежды на то, что они соберутся и отразят удар, не было. У них на плечах висела вся московитская и союзная им шведская кавалерия, не давая им прийти в себя. И хуже того, через поле быстрым маршем шагала пехота. Все эти стрельцы, наемники и даже московитские пикинеры, они сумеют развить успех по местной коннице, и королевскому лагерю точно не устоять. «Александр, ты должен прикрывать короля», — велел племяннику Жолкивский, — «даже ценой своей жизни. Спасти его величество — твоя наиглавнейшая задача». Напутствовав Балабана, который не особенно и нуждался в этом, гетман поспешил к королю. «Ваше величество, скорее в седло», — обратился он к Сигизмунду, — «мой племянник со своими гусарами защитит вас. Поспешите, московиты скоро будут здесь». «Благодарю вас, пан гетман», — кивнул ему Сигизмунд, и тут же ловко вскочил в седло поданного ему кровного жеребца. «Защищайте лагерь сколько можете», — велел на прощание король, и окруженный гусарами Балабана поспешил покинуть лагерь. «Как же, защищать», — сплюнул себе под ноги Жолкивский. «Было бы тут что защищать. В лагере едва не разгорелся бой, которого король то ли не заметил, то ли предпочел не обращать на него внимания. Оставшиеся здесь стрельцы Трубецкого заперлись в своей части стана и отстреливались от венгров, которых гетман отправил, чтобы покарать предателей. Казаки Заруцкого, у кого были кони, вскочили в седло, усадили в возок свою самозванную российскую императрицу, и были таковы. Безлошадных же попросту бросили на расправу полякам и тем же венграм. Казаки дорого продали свои жизни, даже сумели прорваться к занятой стрельцами части лагеря, однако те не пустили их к себе, и прямо у рогаток, которыми отгородились стрельцы, казаков перебили всех до последнего. «Берите только самое ценное», — раздавал приказы слугам Жолкивский. «Бросайте остальное. Надо убираться отсюда следом за его величеством. Мои ланскнехты не будут стоять насмерть», — заметил подъехавший к нему Веер, «если увидит, как панство удирает из лагеря. Вам я советую не отставать, пан Веер», — усмехнулся Жолкивский. «Здесь уже все проиграно, пора жизни свои спасать, а немцы пускай постоят, да поторгуются с Делагарди. Это займет московитов на какое-то время». Сам он поспешил к обозу, откуда, окруженный слугами и пахаликами, поспешил покинуть лагерь. Королевское войско перестало существовать. Влетев в лагерь, гусары обнаружили пустоту. Нечего оборонять, да и спастись тут не выйдет. Из московитской части лагеря, где засели оставшиеся стрельцы Трубецкого, по ним открыли огонь из пищалей и полковым пушек. Поэтому гусары буквально пролетели насквозь королевский стан и погнали коней дальше, прочь отсюда, прочь из проклятой Московии. Как бы хорошо все ни начиналось, завершение кампании вышло хуже некуда. Их не преследовали. Поместная конница и наемники, ворвавшись в королевский стан, тут же взялись за самое интересное, за обоз. Удиравшие во все лопатки ляхи не успели взять с собой почти ничего, кроме заводных коней, и потому сегодня трофеи были очень богатые. Пехота хотя и отстала и конницы, однако вскоре тоже присоединилась к грабежу обоза, и каждый немецкий наемник, Солдат нового строя и стрелец вознаградил себя сам. Брали столько, сколько могли взять. Трофеев хватало на всех. Конечно, кое-где из-за них вспыхивали короткие стычки, в основном между дворянами и наемниками, однако их быстро гасили офицеры. Главным аргументом всегда было: «Тут всем хватит». Несмотря на то, что я ворвался в королевский лагерь одним из первых, но к грабежу обоза, само собой, не присоединился. Не за трофеи воюю. Взяв с собой выборных дворян и Липуновых с бутурлинами, я первым делом направился к отгородившемуся от остального лагеря стану стрельцов князя Трубецкого. Там меня ждала встреча не слишком неожиданная, однако все равно неприятная. Вместе с Трубецким меня встречал князь Дмитрий Шуйский, и на лице его было написано такое торжество, что я внутри передернулся от неприязни. «Привет тебе, Михаил», — первым заговорил князь Дмитрий. «Как видишь, спасли мы отчизну вместе с князем Трубецким. Без его стрельцов не победить тебе. И тебе привет, Дмитрий Иванович», — ответил я со всем вежеством, на какое было способен сейчас. «Спасибо тебе и князю Трубецкому за стрельцов, без них и правда нам бы туго пришлось нынче, и ведь не поспоришь. Прав князь Дмитрий, во всем прав. Лишь предательство Трубецкого, который вовремя переметнулся на нашу сторону, спасло сражение. Без этого не было бы огневого мешка, где разметали гусары почти уничтожили их союзников. Не было бы погони, которая стоила жизни многим ляхам. Не было бы взятого королевского лагеря, и не было бы еще одного знатного пленника. Ян Петр Сапега так и не поднялся с кровати. Ранение оказалось тяжелее, нежели думали лекари, обещавшие его старшему кузену поставить Яна Петра на ноги. Ему готовили возок, однако не успели. Лев Сапега велел пахаликам на руках вынести младшего родича из шатра, но тот отказался. «Я не могу сесть в седло, лев», — покачал головой он, — «а возок подготовить уже не успевают. Спасайся сам. Московиты, какие они ни были дикари, не станут убивать меня. Посижу в Москве, а там как мир будет, вернусь домой. Я выручу тебя при первой возможности, Ян», — положил ему руку на плечо Лев Сапега, и поспешил покинуть шатер, да и сам королевский лагерь, который вот-вот станет добычей московитов. А вскоре после этого в шатер к Яну Петру вошел сам московитский воевода, князь Скопин в сопровождении бояр, среди которых Ян Петр узнал предателя Трубецкого. Как подсказывала память князя Скопина, он сражался с Яном Петром Сапегой под Колизиным и при Александровской слободе. Однако видеть его мне пришлось впервые, и выглядел раненый польский магнат далеко не лучшим образом. Выстрел в упор от князя Ивана Пуговки подорвал его здоровье, надолго загнав в постель, что и не дало Яну Петру возможности сбежать вместе с остальными офицерами. Он и сейчас лежал на походной койке в своем шатре. Слуги подложили ему под спину побольше подушек, чтобы он мог хотя бы полусидеть, сохраняя видимость достоинства. «Я сдаюсь на вашу милость», — заявил первым делом Сапега, — «пускай и не верю в нее. Ты служил самозванцу», — напустился на него князь Дмитрий, уверенно взявший на себя роль главнокомандующего в нашем войске, «и тебя бы в железо заковать, как дружка твоего Сборовского. Да помрешь еще, посидишь с ним вместе, будет вам о чем поговорить». «Если бы не предательство», — Сапега яростно сверкнул глазами на Трубецкого, — «вам никогда не победить нашу армию. Но сегодня слепая удача была на вашей стороне, и мне ничего не поделать. С тобой обойдутся, как с вором», — решительно заявил князь Дмитрий. «По слабому твоему здоровью после ранения в железо не закуем», — повторил он, — «но в Москве будешь сидеть в заперти, покуда царь судьбу твою не решит». «Я склоняюсь перед силой», — ответил Сапега, мигом обесценив всю тираду князя Дмитрия. «Но отчего князь Трубецкой не в железах, он такой же вор, как и я, если с вашей стороны глядеть. Дважды предатель, я перешел на сторону царя», надменно ответил ему князь вместо царского брата, «и спас отечество от ваших посягательств. Теперь же Гемонт не скоро посмотрит в нашу сторону. Мутери латера темпори нон традире, сит проявинире 120, вовремя поменять сторону, не предать, а предвидеть, лад», — усмехнулся Сапега. «Ты нас своей воровской латынью не пугай», — вспылил князь Дмитрий, — «а не то велю, несмотря на слабость здоровья твоего, заковать тебя в железо». Сапега с той же усмешкой выставил вперед руки, как будто подставляя их для кандалов. Понимая, что проигрывает ему по всем статьям, князь Дмитрий поспешил покинуть шатер, чтобы еще сильнее честь свою не уронить. Провожал его издевательский смех Сапеги. «В железо», — скрипел зубами князь Дмитрий, — «в тяжкие железо сукина сына заковать, будет знать, как потешаться, воровское семя». тем ты, Дмитрий Иванович, совсем честь нашу уронишь, осадил его я. Он ведь и правда слаб, коли помрет, так ославит нас на весь мир, не хуже Грозного. Князь Дмитрий понимал это не хуже моего, однако его явно глодало, что моральная победа в их разговоре осталась за сапегой. Не любил такого князь, совсем не любил. Нам надо в Москву скорее возвращаться, напомнил ему я, весть о победе царю донести. Я с князем Трубецким поеду, кивнул князь Дмитрий. Ты же пока при войске оставайся, Михаил, тут тебе самое место. Ты мне сейчас не указ, Дмитрий Иванович, снова осадил его я. Пока пред государем не предстанем, да ты не оправдаешься, ты сам и князь Трубецкой, воры, которых я должен в железо заковать да пред государевы очи доставить. Как-то так оказалось, что при этих словах моих вокруг нас оказались лишь воеводы Бутурлина и Липуновы да мои выборные дворяне. Стрельцы Трубецкого сидели в своем лагере и особо не высовывались оттуда. Потому, продолжил я, понимая, что наживаю себе смертельного врага, вместе мы на Москву поедем с Сиунчем к государю, а там уж как он рассудит, так и будет. Не рано ли ты стал зубы показывать, Михаил? Глянул на меня князь Дмитрий. Их же и повыбивать могут. Ничего я ему отвечать не стал. Просто вместе со своими выборными дворянами и воеводами отправился дальше, оставляя князя Дмитрия вместе с Трубецким, двух врагов, старого и только что нажитого, за спиной. Может и опасно это, да только не сейчас. Сейчас у меня и без них забот по горло. Глава 24. По делам и награда. Мы въезжали в Москву триумфаторами. Даже после развала Тушинского воровского лагеря и бегства второго самозванца в Калугу не было такой радости, как сегодня. Жители столицы видели ляхов, стоявших в считанных верстах от земляного города. Самые отчаянные бегали поглядеть на них, а кое-кто даже наладил торговлишку с панами и особенно казаками да стрельцами, по широкой дуге обходя Коломенский гуляй-город. Оно всегда так, кому война, а кому мать родная. Копеечка, она всегда карман согреет, а от кого получена, не так и важно. Вдоль улиц, по которым ехали воеводы во главе, конечно же, с князем Дмитрием Трубецким, который пустил своего коня по правую руку от царева брата, и мной, скакавшим слева, стояли толпы народа. Нас вместе с младшими воеводами и выборными дворянами, скакавшими немного позади, приветствовали криками. В воздух летели шапки. Люди смеялись, обнимались, а сбитенщики и прочие латошники бойко продавали свой товар, иногда наливая или насыпая в горсти страждущим и бесплатно. Такая радость сегодня была среди народа. Правда, крики не особенно радовали князя Дмитрия. То и дело он морщился, когда народ выкрикивал мое имя, а чаще просто Скопа или Скопа Московская, как прозвали меня. Царев брат приветствовал всех, махал рукой, однако его как будто не особо и замечали. Все внимание толпы было сосредоточено на мне. Все приветствия и крики были адресованы мне, и я отвечал на них, вскинув руку, улыбался в ответ, чем приводил князя Дмитрия в бешенство. Не было с нами Якоба Делагарди. Шведский генерал педантично исполнил свое обещание и покинул наш стан сегодня утром. Вместе с ним ушли и ланскнехты, прежде служившие Яну Вееру. Как и стрельцы Трубецкого, они отступили в свою часть лагеря, отгородились наскоро собранными рогатками и приготовились принять бой. Однако никакого боя не вышло. К ним пришел на переговоры сам Делагарди вместе с полковником Таубе. Длились эти переговоры не особенно долго. Умирать ланскнехты не желали, как и прорываться из-под Москвы непонятно куда, а потому их офицеры приняли не особенно щедрое предложение Делагарди. Я дал им слово, что подписав со мной и моим королем контракт, они получат право свободного выхода, сообщил мне шведский генерал. А кроме того, они будут служить моему королю в течение полугода в новгородской земле. Так мой друг сообщил мне, где пройдет новый фронт войны. Ляхи и литовцы спешно покидали пределы России, преследуемые касимовскими татарами, вспомнившими о присяге царю Василию. Однако на северо-западе теперь готово было вспыхнуть пламя нового конфликта. «Крепкое подспорье ты получил сегодня», — произнес я в ответ. «В Новгороде и на Ладоге оно тебе пригодится». Тут Делагарди вытянулся во фрунт, словно новобранец перед строгим унтером, и выхватил шпагу из ножен. Я едва удержался от того, чтобы не взяться за эфес трофейного палаша. Однако Якоб явно не угрожал моей жизни. Он четко отсалютовал мне, а после спрятал шпагу обратно в ножны. «Драться вместе с тобой было честью для меня, Михаил», — проговорил он по-русски. «И для меня, Якоб», — ответил я ему по-немецки. «Я без радости скрещу клинки с тобой, добавил Делагарди. Однако воля моего короля непреклонна. Царь Василий не пожелал исполнить обещанного, а значит мне придется брать все самому, силой. И для меня не будет радости в той войне, кивнул я. Мы крепко обнялись на прощание, понимая, что если суждено нам будет встретиться, то уже под разные стороны поля боя. Когда кортеж наш миновал Алевизов ров 121, Алевизов ров, фортификационный ров, существовавший с 1508 по 1814 год на территории Красной площади в Москве, канал проходил вдоль стен Кремля от угловой арсенальной до Беклемишевской башни и соединял Неглинную с Москвой рекой. Был назван в честь архитектора Алевизов-Рязина, нового, руководившего строительством сооружения, и проехал украшенные двуглавым орлом Фроловские ворота. Нас встретил сам царь Василий вместе с богатой свитой. Наверняка среди бояр, что сопровождали его, были и те, кто слал письма к Сигизмунду и на кого он рассчитывал, двигаясь с войском к Москве. Ни один же рязанский воевода Липунов подбивал народ против царя, сам бы он ни за что на нечто подобное не решился без серьезной поддержки на самом верху. Тех, кого по урокам истории из своего времени я знал, как семибоярщину, однако никакого представления не имел, кто это были эти самые семь бояр и было ли их на самом деле семеро, а не больше или меньше. Увидев брата, князь Дмитрий первым спешился, звякнув доспехом, который ни разу не бывал в деле. Мы с Трубецким не особенно отстали от него, однако у царева уха князь Дмитрий снова оказался первым. «Вот, государь, вернулся я к тебе с победой», — весело произнес князь Дмитрий, да еще и в войске прибыток. «Калужские стрельцы князя Трубецкого верно послужили тебе в битве с Жигимонтом и готовы и далее тебе служить столь же верно. Трубецкой, тоже одетый в прочный панцирь, по которому не пришелся вчера ни один удар ляжской сабли, низко поклонился царю. «Прими меня, покаянного холопа твоего, государь», — проговорил он. «Служил я самозванцу, да опутан был колдовством жонки его, Маришки, воровской жены, а брат твой глаза мне открыл. И после того я сызнова верный холоп твой, государь», и снова низко поклонился царю. «Что ж, Дмитрий», — обратился к нему царь, — «повинную голову меч не сечет, но и награды не жди от меня. Станешь и дали служить мне верно, будет и награда по заслугам». Трубецкой в третий раз поклонился царю, кажется, еще ниже прежнего. «И тебе благодарность моя, Михаил», — обернулся ко мне царь Василий. «Оборонил ты столицу, погнал ляха с нашей земли. За тебе честь и хвала. Теперь настал мой черед кланяться. За тебя, государь, до отечества стоял», — ответил я, — «и впредь стоять будут столь же верно и твердо». «Нет у меня в том сомнений», — кивнул царь Василий. «А теперь, гости дорогие, пожалуйте ко мне в горницу на пир великий. Чествовать вас будем как победителей, и по чести и заслугам всем награда выйдет». Неладное началось, когда мы расселись за столами. На почетных местах рядом с царем оказались князь Дмитрий и Трубецкой. Меня уже усадили во главе ближнего воеводского стола. Место вроде и почетное, вот только не для царева родича и князя из Рюриковичей. Это было почти оскорбление, и сидевший рядом князь Хованский поспешил мне об этом напомнить. «Заслуги твои князь Дмитрий решил себе прибрать», — прямо заявил он. «Не за воеводским столом тебе сидеть должно, Михаил, но куда повыше. Как будто я без него не знаю. Но не вставать же и не затевать свару с Трубецким прямо при царе. Тому вроде как кроме прощения никаких наград царь не обещал, но вот он уже сидит буквально на моем месте. Неужто его будут чествовать как спасителя Отечества вместе с князем Дмитрием, а обо мне просто забудут? От такой вопиющей несправедливости у меня защемило сердце. Хорошо, что рядом сидели люди рассудительные, князья Хованский и Елецкий, а еще оправившиеся от ран, полученных при Клушине, Мизицкий и Голицын. Дальше сидели воеводы и князья, не ходившие в поход на Сигизмунда, и я там сразу узнал Воротынского, на крестинах его сына князя Скопина и не отравили. Тот старался не встречаться со мной взглядом. Зря я, наверное, до отбытия из Москвы еще и к нему не заехал. Воротынский явно чувствует передо мной вину за то, что в его доме я, как он считает, едва Богу душу не отдал. Это надо было использовать сразу. Можно было бы заполучить весьма ценного союзника в Москве, в самой ближней свите царя. Сейчас тоже можно на этом сыграть, ишь как Воротынский взгляд от меня воротит, гложет душу его до сих пор вина, вот только эффект будет уже далеко не тот. Но будет время, навещу его двор, тогда наверное на каком-то подсознательном уровне мне было просто страшно ездить туда, где убили князя Скопина. А ну как смерть его там сторожит снова. Такое вот суеверие, доставшееся в наследство от князя. Тут поднялся сам царь Василий, и все мы за столами встали вместе с ним. Во славу спасителей отечества от ляхов и воров, провозгласил он здравицу, поднимая золотой, богато украшенный каменьями кубок. Князей Дмитриев, брата моего и Дмитрия Трубецкого, и все мы вынуждены были повторить эту здравицу, хотя у меня от этих слов с души воротило. Два предателя, переметчика, вот кто они. Не верил я в то, что князь Дмитрий бежал к Сигизмунду, чтобы переманить Трубецкого, просто так удачно вышло. Да и Трубецкой, видя как идут дела на поле боя, вполне мог изменить планы, а князя Дмитрия держал при себе как ценного заложника. Будет военная удача на стороне ляхов, так можно и выдать его с потрохами, пускай польский король сам с ним разбирается, казнить или миловать царева брата. Но все обернулось так, что королевское войско, даже на пороге победы, могло все потерять. Что руководило Трубецким, не знаю, что заставило его принять такое решение. Однако он поставил все на эту карту, и не прогадал. Как там говорил Сапега, Делагарди мне потом перевел его латынь. Вовремя поменять сторону, не предательство, а предвидение. Как в душу Трубецкому лях глядел. Пленные из числа самых знатных и не запятнавших себя службой второму самозванцу сидели за особым столом. Где-то среди них был и полковник Струсь, взятый в плен при Клушине, и младший родственник Потоцких Станислав, сыплющий латынью так, что понять его было совершенно невозможно, и даже Самуил Дуниковский, с кем мы дрались и при Клушине, и в Коломенском. Поляки и литовцы сидели мрачные, как и положено пленникам, пускай их в отличие от тех, кто успел послужить второму самозванцу, не заковали в железо. Однако праздновать победу над своим королем им было, конечно же, неприятно. И все же приходилось поднимать здравицы, которые провозглашали царь и князь Дмитрий и даже новоявленный спаситель отечества Трубецкой. Вторым звонком стали награды. Князь Дмитрий получил от царя коня и сбрую. Старший брат сам подвел его к окну и указал на двор, куда конюхи вывели кровного жеребца с золоченой уздечкой и богатым седлом. Трубецкому, правда, ничего кроме здравиц не досталось, тут царь свое слово, сказанное при всем честном народе, сдержал. Может и наградит после, да только когда лишних глаз не будет рядом. Хотя слух все равно пойдет, конечно. И вот ко мне подошел стольник, посланный царевым кравчим, князем Лыковым Оболенским, который служил еще первому самозванцу, однако вовремя перешел на сторону моего царственного дядюшки. Вместе с Иваном Пуговкой он ездил к татарам и едва ноги унес с реки Нары, так что был в большом фаворе у царя. Я подошел к трону и, как положено, поклонился царю Василию. Вот тут-то и началось самое интересное. «Ты, Михаил, говорил сколько раз, что не за награды служишь мне», — проговорил царь. «Да и есть у тебя все вроде. Набор соодачный тебе еще царь Борис подарил. Палаш, что ты носишь, мой уже подарок. Доспех и коня ты себе добыл в бою, как должно мужу воинскому. Так чего тебе нужно еще, Михаил, скажи мне, государю твоему, отвечай честно, как на духу. Иначе не умею, государь», — ответил я, ничуть не кривя душой. «А нужно лишь служить тебе верно и далее. Никакой иной награды не надобно мне». Другого ответа от меня царственный дядюшка и не ждал. Однако злобная, торжествующая ухмылка, что блуждала по лицу князя Дмитрия, говорила о том, что все идет по его плану. И мне это совсем не нравилось. «И любую службу от меня примешь, Михаил?» — спросил царь. «Какую не дашь?» — кивнул я. «Любую приму. Хоть зашли меня в самую Мангазию воеводой на место покойного Давыда Жеребцова, коли считаешь, что там мне место. Иная для тебя служба будет», — заявил мне царь и велел возвращаться на мое место за столом. Никакого дара мне не досталось. Не то, чтобы сильно нужно было что-то, однако жест этот был весьма показателен. Не заслужил я царевой награды за всю войну с Сигизмундом, за Клушино, за Смоленск, за Коломенское. Каковы бы ни были заслуги князя Дмитрия с Трубецким, а войском командовал я, и победа эта моя, как бы ни пытались ее у меня украсть. Да, видимо, уже украли, раз царь вызвал меня к своему столу лишь для того, чтобы о новой службе оповестить. Видать, и вправду зашлет, куда Макар телят не гонял, и хорошо еще если в Тобольск, а то может и правда в Мангазею, правда, туда вряд ли. Слишком уж большие деньги там крутятся, как помнил по рассказам покойного воеводы Жеребцова князь Скопин. Недаром же она прозвана Златокипящей. «Это бесчестие тебе, Михаил», — выдал, как только я вернулся на свое место, Хованский, и всем нам вместе с тобой. Выходит, зазря кровь лили, подлил масла в огонь Мизицкий. Он еще не вполне оправился после Клушина и был бледен, однако остроты ума не утратил, и раны, полученные в сражении с поляками, на нее никак не повлияли. Не будет нам, воеводам, и дворянам с детьми боярскими никакой награды. Вот она цена царю Василию. Кто последний ему в уши дунет, тот и будет по золоту ходить да с серебра есть. Ты не с деревянной тарелки ешь, Даниил Иванович, осадил его я. Хотя он был и постарше меня годами, но разница в местническом ранге делала это несущественным, и я вполне мог позволить себе одергивать его, и цену царю не нам определять. Коли дворяне да дети боярские по поместьям разъедутся ни с чем, осторожнее заметил Голицын, тоже бледный после Клушина. Я вообще не был уверен, что увижу его, настолько тот был плох после сражения, однако князь нашел в себе силы прибыть на большой пир по случаю изгнания ляхов из-под Москвы, так их более не соберешь на новую войну. Не приедут просто, а может и хуже того, пойдут к тому, кто копеечку не только сулит, но и платит. Царь вызовет меня обязательно, чтобы новую службу дать, заверил его я, тогда и напомню ему о нуждах служилых людей по отечеству. Пир шел своим чередом, менялись блюда, плясали скоморохи, поднимались здравицы. Вот только за нашим, воеводским, столом разговоры шли тяжелые и думы думались исключительно мрачные. Не было веселья среди тех, кто лил кровь за отечество, и неприятно было мне слушать, как хулят они моего царственного дядюшку. Мрачнее, наверное, было только за столом пленным ляхов, они по большей части надирались, однако вели себя прилично. Все помнили о судьбе многих соратников первого самозванца сразу после его свержения и убийства. Начни они тут буянить, вполне могут разделить ее. Мне же в голову раз за разом приходила мысль, что надо бы заглянуть в гости к куме, супруге князя Дмитрия, да напомнить, какой за ней должок передо мной. Куда бы ни отправился я, хоть в опалу, хоть в ссылку, он должен умереть в муках через пару недель после моего отъезда. Это я решил твердо, потому что именно князь Дмитрий своей трусостью и корыстолюбием тянет на дно царя Василия и всю отчизну вместе с ним. Свергать царственного дядюшку я не собираюсь, хватит России узурпаторов. Как началось с Бориса Годунова, так и пошли все несчастья, пускай себе правит, не такой уж он и скверный царь. Однако князь Дмитрий должен умереть, и умереть так, чтобы смерть его не бросила на меня тень. Потому-то и надо наведаться к куме да спросить с нее должок. С такими мыслями провел я весь остаток пира и отправился домой. Несмотря на то, что час был ранний, пир-то по обыкновению продлился едва ли не до первых петухов, меня встречали мама и жена. Кажется, я малость перебрался медом, отчего едва не повалился на земь, как только с коня спрыгнул. «Отчего не весел ты так, скопушка?» — сразу же спросила у меня Александра. «Или скверно тебе было на пиру у царя?» Глаза ее наполнились страхом. Она ведь отлично помнила, каким вернулся я с Кристину Воротынского. Наверное, сейчас я выглядел не сильно лучше. Вроде как по воспоминаниям князь Скопин не имел особого пристрастия к зеленому змею, но сегодня я нарезался так, как в последний раз пил перед отправкой на полигон еще в прошлой своей жизни. Тогда уж наотмечались от души. Сейчас же, как и в тот раз, я пил сгоря, но этой ночью на пиру я оплакивал своего царственного дядюшку и отчизну заодно. Тяжко ей придется, очень тяжко. Это я понимал, однако поделать ничего не мог. Брать Кремль со своей армией не стану, довольно с отечества узурпаторов, что с крестом в одной руке и саблей в другой врываются в Кремль. Не удержусь я на троне без земского собора, а он никогда такого узурпатора, что силой власть в свои руки взял, не утвердит. А раз не утвердит, то продолжится эта чудовищная война, верно названная смутным временем. Душно мне там было, Александра, честно ответил я, совсем будто воздуха не было. И как же наградил тебя государь? Поинтересовалась куда более практичная матушка. Она уже видела, что я просто пьян до изумления, но умирать прямо сейчас не собираюсь. Новой службой, рассмеялся я пьяным смехом. У меня же есть все, и сабля, и саадак, и конь добрый, и доспех крепкий. Что еще слуге государеву надобно? Опала, значит, кивнула мама. Совсем потерял голову государь наш. А ты, Миша, спать иди. Проводи его в покое, Александра, но не оставайся с ним. Пары винные да медовые ребенку повредят, а Миша сейчас только ими дышит. Опираясь на руку верного Зинбулатова, который хотя и крещенный, а по татарскому обычаю вина не пил, я вместе с Александрой прошел в свои покои. «Отчего же душно так у царя было-то?» — спросила моя жена по дороге. Шагал я медленно и осторожно, и все равно задевал все углы, да пару раз приложился головой о притолоку. Прямо как в первые дни в теле князя Скопина, когда я только обживался, если можно так выразиться, в нем, и не представлял еще габаритов тела, доставшегося мне в наследство от умершего князя. Награждение непричастных, рассмеялся я снова, хотя вряд ли супруга моя поймет шутку родом из далекого 20 века. Герой-то всей войны теперь царев брат Дмитрий. Ему честь, хвала и награда. Про меня же уже говорят, что я Дежигимонта от Смоленска до стен Москвы довел. Новостью о таких слухах, которые начали распускать еще с самого начала наступления польского короля на столицу, поделился со мной князь Мизицкий, да и Голицын подтвердил ее. Хорошо готовил почву для своей авантюры князь Дмитрий, ничего не скажешь. Вот за что мне выходит опала, Александра, добавил я, за то, что кровь лил и ляхов да воров не щадил. Много было обиды в моем голосе, много ее скопилось во мне. Как же так выходит, что войну на себе тянут одни, а лавры ее пожинают другие? Сколько раз читал об этом и не верил, а теперь вот самому довелось столкнуться. И как же тяжело после такого вот пира продолжать служить государю, как прежде. Хотелось разорвать на груди дорогой опашине рубаху, так душно мне было, так тяжко. Но не при беременной жене же это делать. Вот и шагал медленно и тяжко ступая, натыкаясь на многочисленные углы и едва не считая лбом притолоки. Как слуги разделили и уложили меня в просторную постель, помню плохо. Вообще последнее, что помню, как лежу в кровати, а Александра сидит надо мной и гладит по голове. Говорит что-то ласковое, и я ей даже вроде отвечаю, но как-то на автомате, мозг над ответами не задумывается. С этим и уснул. Утром же следующего дня, как ни странно, никакого похмелья не было, хотя слуги оставили рядом с кроватью жбанчик с холодным рассолом. Я с удовольствием приложился к нему, но не сильно, до дна осушать не стал. Как потом выяснилось, я проспал больше суток. Наверное, сказались накопившиеся за время долгой военной кампании усталость и общее нервное напряжение. А еще я узнал, что почти опаздываю на встречу с царем. Об этом мне сообщила мама, вошедшая в мои покои, как только слуги доложили, что я поднялся с кровати. «Силен ты спать стал, Миша», — ласково сказала она мне, — «так можешь и опалу проспать». «Это как же?» — не понял я. Мама пришла, когда слуги помогали мне одеваться. Вот только вместо домашнего платья, которое я приказал принести, они притащили роскошный опашень. «А так, что тебе велено в Кремль явиться к 10 часу», — улыбнулась мама. «Государь видеть тебя желает, а ты спишь еще, так сонным в опалу и отправишься». «Да есть ли разница, мама?» — невесело усмехнулся в ответ я. «Как в опалу отправляться? Сонным или бодрствующим?» «Бодрствующий может слово за себя сказать», — жестко напомнила мне мама. «Сонный же и не узнает, куда его услали. В Суздаль или в Березов?» «Вроде в Березов сослали Меншикова, даже картина была Сурикова. Наверное, места дальше от Москвы мама себе представить не могла». «Ох, мама», — покачал головой я. «Да что бы я ни говорил, все против меня обернет князь Дмитрий, так что может оно и лучше было бы проспать. Однако, конечно же, я отправился в Кремль на встречу с царем Василием и для грядущей опалы, которая станет венцом моей службы ему. Мама намеренно выбрала для меня роскошный придворный костюм. Я ехал к царю не как воевода, но как князь из Рюриковичей. Если и не ровня царю, то уж точно не холоп его. Тут я доверился ей, женщине опытной, причем опыта в интригах при царском дворе у нее было побольше, чем у самого князя Скопина. Свиту с собой взял малую, Зинбулатова, да еще пару выборных дворян, не на войну иду, к царю-батюшке. Что мне там может грозить, кроме опалы? В Кремль меня пропустили без промедления. Свиту, как обычно, я оставил за пределами царева дворца, а сам же следом за стольником направился прямиком в ту самую комнату, где обсуждались все важные государственные дела. Здесь сегодня решится моя судьба, это я понимал четко. Царь Василий по обыкновению своему сидел в тронном кресле и вид имел самый величественный. Первым же по уже заведенному обычаю ко мне обратился князь Дмитрий. «Заставляешь ждать себя, Миша», — елейным голосом проговорил он. «Негоже опаздывать, когда государь зовет. Звали меня к этому часу, пожал плечами я, вот я и пришел. Всегда-то ты так, Миша». Тон князя Дмитрия был настолько приторным, что мне противно стало. «Никуда не торопишься, в всюду мешкаешь, с врагом договариваешься. Жигемонта из-под Смоленска под самые стены московские привел. Я знал о том, что он обязательно затронет эту тему, и было мне чем ответить ему. Так развалилось воинство Жигемонтова, как к Москве подошло, сказал я. Если бы не пошел он на Калугу, так не было б в войске его Трубецкого со стрельцами. Князя Трубецкого я сманил, тут же выпалил, перебив меня, князь Дмитрий. Значит, чуял силу за собой снова и расположение царя, раз позволял себе подобные выходки. Не лезь к чужой победе своими руками, Миша. Я кровь лил от самого Клушина до Коломенского, резко ответил ему я. Ты же, Дмитрий Иванович, все в обозе норовил отсидеться, а после вовсе к Жигемонту перебежал. Кабы не начали мы бить ляхов, может, так бы и остались вы с Трубецким при нем. Нечего терять мне теперь было. Все победы мои перечеркнул князь Дмитрий. И так легко вдруг стало на душе, прямо как перед атакой, когда впереди враг, а наше дело правое. И скоро уже пойдет пляска стали и будет не до мыслей и разговоров. Голова стала легкой, словно воздушный шарик, казалось, крутаниша и неловко, так она улетит. В предатели, переметчики меня записать хочешь, Миша, напустился на меня князь Дмитрий, а не выйдет. Я да князь Трубецкой битву при Коломенском выиграли. Без нас бы тебе никогда ляхов с русской земли не погнать. Ты с Жигемонтом все больше договариваться гораст, а не бить его. Нечего мне было сказать ему на этот упрек. Мог бы и оправдаться, что тогда иначе не выходило. Да только там-то князя Дмитрия с нами не было, а из Москвы всегда лучше видно, как надо было поступать. Да и Шейн подливал, наверное, масла в огонь гневным отписками о том, что случилось под Смоленском. «Молчишь», — прошипел князь Дмитрий. «Нечего сказать тебе теперь против меня, Миша, нечего сказать», — раздался вдруг голос князя Ивана Пуговки. «Так я скажу. Ты, брат, как из-под Клушина с Сюнчем да пленными ляхами отъехал, так в войско не вернулся. Под Смоленском я кровь лил. Дважды на самого Жигемонта ходил. Раз с рязанскими да калужскими людьми, сам знаешь, шаткими да ненадежными, а после и вовсе с татарами Кантемира Мурзы. Я воеводу Ляжского Яна Сапегу из пистоля приложил так, что он до сих пор с кровати не встает. Так его лежачего и отвезли на Москву после Коломенского. Где ты был в это время, брат Дмитрий? Хорошо на себя славу Спасителя Отечества примерять, когда сидел на печи, как Илья Муромец, 30 лет до 3 года, а после встал да всех спас вместе с князем Трубецким. Да только были те, кто все это время кровь лили за царя и отечество, покуда ты сладко ел да крепко спал на Москве. Ах, вот ты как запел, братец меньшой, накинулся уже на него князь Дмитрий. А не след тебе против старшего голос поднимать. Довольно лается, осадил обоих царь, и князь Дмитрий тут же умолк. Не бабы базарные, но князья вы и братья мои, как и Михайло родич наш, и ему верю я без оговорок и оглядок. Царь пронзил взглядом князя Дмитрия, ясно давая понять, что против меня говорить ничего не позволит. Раз ты, Михайло, так хорошо с ляхами сговариваешься, то вот тебе новая служба. Получаем мы письма из литовских земель, и пишут нам оттуда, что рознь великая меж ляхами да литвинами с русинами наступает. Многие бояре литовские не желают себе королем Жигемонта, которого дважды у нас побили. А он ведь не угомонится теперь, снова пойдет войною, битым уйти ему гонор не позволит. Вот и поезжай, Михайло, в литовскую землю да уговорись с тамошними людьми, чтобы мир меж Литвою и царством моим был. Это уже не опало, это просто смертный приговор. Отправляться в Литву, недружественную московскому государству, как снова подсказала мне память князя Скопина да и уроки истории, которые я помнил, со времен Ивана III, если не раньше, и пытаться уговориться с тамошней магнатерией о мире с Москвой. Да это же просто утопия. Я ведь до Вильна не доеду, меня литовские воры прикончат раньше. Много людей с собой взять не смогу, да и не дадут мне много, а с малым отрядом шансов добраться до Вильна у меня почти нет. Да что там до Вильна, я даже до Невеля, за которым проходила граница между Московским царством и Великим княжеством Литовским, могу не доехать. Нарвусь на каких-нибудь лесовчиков, которые все еще орудуют то тут, то там, и поминай, как звали. А ведь навести их на мой отряд вполне может и князь Дмитрий, с него станется. И все же на пиру я говорил, что приму любую службу, и отказываться от своих слов не собираюсь. Раз хочет царь моей смерти, так тому и быть. Да только принимать участь свою молча я не собирался. Снова на душе стало легко, как перед атакой, и я обратился к царственному дядюшке. «А войско как же?» — спросил я. «Кто кто воеводой будет теперь, Трубецкой или князь Дмитрий, они тебе навоюют, государь. Читал я в юности книгу как-то про Сида Гешпанского, так там король, когда Сида Компиадорца от себя услал, проснулся от кошмара ночного, и снилось королю, что руку он себе правую отрубил. Тут я врал царю, причем врал безбожно. Вовсе не в какой-то книге читал я про это, а смотрел в старинном фильме «Пеплуме» про героя испанского народа «Эль Сид» с Чарльтоном Хестоном и Софи Лорен. Из всего фильма мне только и запомнились, что поединок Сида с другим рыцарем, когда Сид отбивался седлом от двуручного меча, и это вот сцена с просыпающимся в холодном поту испанским королем. «Будет кому и без тебя войско повести», — ответил мне царь Василий. «Тебе же надо сделать так, чтобы не понадобилось оно хотя бы противу Литвы. Воеводы мои на пиру», — сменил я тактику, — «наказ мне дали передать тебе, государь, что дворянству заплатить надобно, иначе в следующий раз не соберем мы его для битвы». Князь Дмитрий уже состроил такую рожу, что видно было, хочет влезть с очередным ценным комментарием, однако царь ожег его таким взглядом, будто плетью через все лицо перетянул, и младший брат его тут же сник и ничего говорить не стал. «Будет дворянам оплата по свидетельствам окладчиков с Можайского смотра», — заверил меня царственный дядюшка, — «а после войско распустить придется по домам, да на окский рубеж направить. Нога и до татарва покою нам не дадут. Да то уже не твое дело, Михайло, ты собирайся в литовскую землю, поедешь новую службу править. Жена моя на сносях», — заявил я, — «как бы дорогой не родила. Даже моего профанского знания хватило на то, чтобы высчитать, родит Александра не раньше февраля. Вот только государь вряд ли в этом понимает хоть что-то, для него это вообще темный и запретный лес». «Суздаль снова за нами», — ответил он, — «вот туда супружницу свою с матерью и отправь с Москвы. От суеты здешней отдохнет, а брат мой меньшой их туда сопроводит». Вот тут я зубами скрипнул. Я-то хотел их в свое поместье отправить, от греха подальше, но царь рассудил иначе. Александра с мамой становились его заложницами уже не в Москве, а в Суздале, в отчине Шуйских, которая после разгрома польского короля поспешила прислать весть о верности царю. И присматривать за ними будет сам князь Дмитрий, надежнее сторожа не придумать. С тяжелым сердцем подкинул я Кремль. Очень не хотелось мне выполнять царевы приказы, да только никуда не денешься. Откажись, и это уже не опалой грозит, это натуральный бунт, и после у меня только две дороги останется: или в узурпаторы на саблях и пиках еще не распущенного войска, или на плаху. Хотя до казни вряд ли дело дойдет. Не станет царственный дядюшка меня вором объявлять, просто удавит потихоньку или отравит во второй раз, но уже с гарантией, так чтобы точно не выбрался с того света. И все же раз при всех на пиру объявил, что иной награды, кроме службы, мне не надо, так нельзя от нее теперь отказываться. Князья слов на ветер не бросают, придется разбираться с Литвой. Тем более если письма, о которых говорил царь Василий, и в самом деле есть, то быть может не все так печально для меня, хотя не очень-то в это верилось. Честно говоря, совсем не верилось. Но для начала надо решить вопрос с семьей. Отдавать их под пригляд князя Дмитрия не хотелось совершенно. Так они будут в заложниках у царя, и что куда хуже, в полной власти его брата, который ненавидит меня. Для царя Василия Александра и мама будут гарантом моей верности. Вот только что-то подсказывало мне, что долго власть его не продержится. С такими-то советниками, как князь Дмитрий и Трубецкой, который теперь в фаворе, на одном Иване Пуговке царственному дядюшке моему не удержаться. Маловато для этого самого младшего из братьев Шуйских. Тем более что влияние князя Дмитрия на царя росло с каждым днем все сильнее. И вот тут у меня как будто бы появлялась возможность убить одной стрелой двух зайцев. Но это если повезет. Вот только чтобы удача была на моей стороне, надо крепко брать дело в свои руки и не доверять ничего или почти ничего слепому случаю. «Алферий», — обратился я к верному Зинбулатову, — «служилый татарин сопровождал меня всюду после гибели Большего при Клушине. Как вернемся на двор, бери пару выборных дворян и отправляйся вслед за свейским войском. Оно сейчас к Клину идет или уже миновало его. Заводных коней берите и нагоните войско. Найди там Петра Деловеля или Ивана Караула, пускай по старой дружбе дадут мне реетар на одно дело. Награду обещай от меня добрую. Мне бы кого из немцев взять», — вздохнул Зинбулатов, — «а то как же я со свеями изъясняться буду? Кроме самого Делагарди у них в войске, почитай, никто по-русски не бельмеса, как и я в ихнем немецком наречии. Откуда мне немцев взять?» — развел руками я. «Ты как доберешься до свейского войска, разъездом имя мое назови да покажи грамотку. Я в ней все распишу. Передашь ее Делагарде, он не откажет, даст риетар. Я буду ждать вас в Дмитрове. А что делать-то надо? Спросил у меня Зинбулатов. У меня ж Делагарде спросит о том первым делом, еще прежде чем грамотку твою, княже, читать станет. Жену мою да мать выручать, честно ответил я, чтобы не достались они царю да князю Дмитрию в аманаты. Доброе то дело, буркнул себе под нос Зинбулатов. Уверен, он бы и на злое дело пошел, прикажи я, однако одобрение его было для меня важно. Те, кто знает, что и ради чего куда-то едет, а порой и жизнью рискует, всегда сделают порученное лучше тех, кого держат в неведении. Хотя порой и это тоже нужно, как ни крути. Вернувшись домой, я сразу же потребовал бумагу и чернила, а закончив писать, прошел на женскую половину и поднялся в женину горницу. Там же застал и мать, что меня только обрадовало. Вот только поводов для настоящей радости не было вовсе. «Опала?» — первой спросила у меня мама, увидев мрачное лицо мое. «Хуже, матушка», — честно ответил я. «Приговор, почитай». Я и не щадя их с Александрой рассказал о той службе, что поручил мне государь. Не забыл рассказать и о том, что они отправляются в Суздаль, чтобы стать заложницами, обеспечивающими мою верность царю, да еще и под присмотром князя Дмитрия. «Пощадил бы хоть Сашу-то», — укоризненного высказалась мама, когда супруга моя, схватившись за живот, поспешила покинуть горницу, чтобы лечь в постель. «Нет в тебе жалости порой, сынок, привык со всеми, как с ратными людьми обходиться». Она явно пеняла мне за прошлый раз, когда я наговорил лишнего Александре и сбежал на войну. Но теперь все было совсем иначе, просто мама этого еще не поняла. «Когда на двор к нам возок приедет», — ответил я, — «да дворяне с приказом вас в Суздаль доставить, Александре еще хуже стало бы, коли не зная она ничего. Теперь же легче ей будет судьбу принять, и ты нас так запросто отдашь, Миша», — спросила мама, глядя мне прямо в глаза. «Нельзя было мне ничего ей сейчас говорить, нельзя, чтобы о затее моей узнал хоть кто-то, кроме Зинбулатова, который уже мчит с отрядом выборных дворян и спешно написанной мне по-немецки грамоткой к клину догонять войско Делагарде». Потому я потупил взор и ответил заранее заготовленной фразой. «Не бунтовать же против царя», — сказал я и добавил уже то, чего говорить не собирался. «Еще одного узурпатора на престоле отчизна не примет, пускай хотя бы с царем Василием смирится». «Как ты смирился, сын мой», — резко бросила мне в лицо мама и вышла из горницы. Упрек был заслуженный и по делу, но я не стал догонять ее и рассказывать все. Пускай пару дней посердится на меня, так оно и для дела лучше. Мне же осталось уладить дела да готовиться к отъезду в Литовскую землю, а уж что меня там ждет, бог весть. Эпилог. Катится возок по дорогам. Катится медленно, кучер не погоняет четверку лошадей, запряженных цугом, чтобы не растрясти по размокающим от зарядивших первых осенних дождей дорогам. Рядом едут рысью выборные дворяне в крепких доспехах, у всех саадаки, доверять по такой мокроте пистолетам никто в здравом уме не станет. Порох отсыреть прямо на полке и в стволе может, и никакого толку от этой игрушки не будет, а вот дедовский лук не поведет и когда разверзнутся хляби небесные, тетиву только провощить как следует. Ну а таких, кто не умеет ухаживать за броней и оружием среди выборных дворян царя нет и быть не может. Даже в такое тяжелое время разинь при себе царь Василий держать не стал бы никогда. Долго ли до Киржичской обители, высунулась из воска служанка, которую взяли с собой в дорогу царевы заложницы. «Передай барыням, что выехали мы с Москвы, почитай сильно за полдень», ответил ей один из дворян, самый молодой, который имел кое-какие виды на ладную девку, «так что к закату в обители будем». Остальные дворяне не снисходили до разговоров со слугами опальных княгинь, ехавших в Суздаль царевыми заложницами, чтобы обеспечить верность их мужа и сына. Однако до Киржичского монастыря возок и сопровождавшие его дворяне не добрались. Из пелены мелкого дождичка, который моросил последние пару часов, превращая дорогу на Суздаль в натуральную реку грязи, выезжали один за другим всадники. Одеты они были непривычно для русского человека. За то время, что шведы и наемники Делагарде служили царю Василию, к странному платью их никто привыкнуть так и не смог. Однако возглавлял их высокий человек, ехавший верхом на здоровенном аргамаке, польскому гусару под стать. Этот, в отличие от остальных, облачен был в прочный панцирь и шлем, а поверх них носил опашень с золотыми разговорами. Не иначе князь. Он медленно ехал впереди отряда риетар. Грызущий у дела аргамак его шел шагом, хотя предводитель выборных дворян, сопровождавших царевых заложниц, видел, что справляться с желающим сорваться в галоп с скакуном всаднику весьма непросто. Аргамак под ним был злющий, однако всадник сдерживал и направлял его железной рукой и железной волей. А уж в том, что воля у здоровенного предводителя Риетар железная, командир выборных дворян ничуть не сомневался. Слишком хорошо знал он этого человека. «Здравствуй, Михайло», — первым приветствовал он заступившего ему дорогу князя. «И тебе поздорову, князь Иван», — ответил ему князь Скопин-Шуйский. Во влажном отморосе воздухе запахло скорой кровью и смертью. Не князя Ивана Пуговку думал я встретить на дороге из Москвы в Суздаль неподалеку от Киржичского монастыря. Ошибся я, неверно про себя подумал, когда царь говорил о меньшом брате, который за моими родными присмотрит, он имел в виду самого младшего, Ивана, а не Дмитрия. И вот теперь не знал я, что делать. Я ехал убивать, в первую очередь князя Дмитрия, который до смерти надоел мне своими интригами. Потому и не поехал я к куме, жене его, чтобы должок стребовать, думал, скоро свидимся, вот тогда-то и поквитаемся за все одним махом, а на дороге чего только случиться не может. Поэтому и позвал Риетар Деловиля, которым обещал более чем щедрое вознаграждение. Мои собственные выборные дворяне остались в Москве, готовились к долгой дороге на Вильно. Я же в кручине великой после отъезда матери и жены в Суздаль заперся в своих покоях и никого не велел пускать, кроме самых верных слуг. Ночью уже втайне от всех один покинул Москву и встретился с отрядом Деловиля у разоренного сапегой Дмитрова. Оттуда же мы рысью поехали к Киржичской обители, в подмонастырской слободке которой должен был расположиться на ночлег отряд, сопровождавший моих родных. И вот, как я и задумал все еще по дороге со встречи с царем, нам удалось перехватить отряд, вот только вел его совсем не тот, кто был мне нужен. Из-за этой ошибки я теперь не знал, что мне делать. «Отдай моих родных», — выдал я первое, что пришло в голову, «и езжайте своей дорогой. С чем я к царю вернусь, Михайло?» Невесело усмехнулся князь Иван. «Ты подумал об этом? Не могу я так без боя сдаться. Тогда тут и смерть твоя», — твердо произнес я. «Я кровь православную лить не хочу, Господь тому свидетель, но за родную кровь пролью. Рука не дрогнет. А куда ты повезешь их?» — спросил у меня князь Иван. «В Кахамскую волость, в отчину свою, так там первым делом их разыскивать станут. В Вильно за собой потащишь, думаешь, там им лучше будет, чем в Суздале? За всеми ведь не уследишь, Михайло. Они не у царя Василия могут в аманатках оказаться, а у литовских людей. Об этом не думал, а ведь и правда не думал. Тут он меня поймал. Умен все-таки князь Иван Пуговка, жаль даже, что родился самым младшим. Народись он раньше Дмитрия, вполне возможно, вся история российская иначе пошла бы. А ты что думаешь, Иван? Спросил я у него в ответ. Не слишком вежливо, однако он явно ждал моего вопроса. Оставь их мне, сказал он. Пускай живут в Суздале. А если пока я буду в Литве с тамошними боярами договариваться, высказал я свое главное опасение, брат твой престола лишится, князь Дмитрий снова в большом фаворе, снова у самого царева уха, а ты не хуже моего видишь, куда ведет он брата и все государство российское. Так это для всех они будут жить на нашем разоренном ляхами дворе, ответил князь Иван Пуговка, а на деле я свезу их в Покровский монастырь. Поживут там насельницами до твоего возвращения, Михайло. Даже ежели полная смута в отечестве начнется, вряд ли женскую обитель кто тронет. Даже такой негодяй, как Лисовский, покуда бесчинствовал в Суздале, не посмел, говорят, и подступиться к обители. Сказывают, на полдороге к ней у него правая рука отнялась, вот и бежал в страхе. Память князя Скопина подкинула мне это предание из совсем недавнего прошлого, так что князь Иван явно не лгал, чтобы убедить меня. «Что ж, Иван», — мрачно произнес я, — «доверяю тебе самое дорогое, что у меня есть. За них отныне сражаться буду. Не за царя, потому как нет больше у меня царя, а родные люди и есть моя отчизна с этого дня. Сберегу их для тебя, Михайло», — заверил меня князь Иван Пуговка. «Живот положу, а сберегу». И я поверил ему, развернул коня и вместе с отрядом Риетар Деловиля скрылся в пелене долгого дождя. Мама с Александрой, наверное, и не слышали моего голоса. Не смог я проститься с ними по-человечески, как не хотелось, и без того многовато было вокруг лишних глаз, чтобы давать еще поводы к слухам и пересудам. Я уезжал с тяжелым сердцем, отчего-то казалось мне, что в последний раз вижусь я князем Иваном Шуйским по прозванию Пуговка. Наверное, самым адекватным среди братьев, уж точно адекватнее глупца-стяжателя князя Дмитрия, который, несмотря на всю ловкостью свою, дальше собственного носа ничего не видит. С тяжелым сердцем уезжал я прочь от небольшого отряда дворян, который двинулся дальше по дороге. Лишь раз оглянулся через плечо и увидел, как из воска выглянуло такое знакомое, такое милое сердцу лицо моей жены Александры. И я поспешил отвернуться и ссутулить спину, авось не признает. Я толкнул каблуками аргамак, и тот с радостью перешел на рысь. Шагом ходить он не любил. С тяжелым сердцем покидал я отчизну, понимая, что оставляю ее далеко не в лучших руках. Но выбора мне не оставили, и я подчинился. Впереди меня ждала чужая литовская земля. Конец.